7. Прежде чем разместить опустошенную голову покойника среди его прочих частей, гарпун проглотил неповрежденный глаз Хисоса, а затем, стремительно крутнувшись всем телом, зашвырнул останки в каньон и проводил их взглядом. Вернувшись в комнату с цистернами, он обогнул великолепный образчик кровавого искусства, который он сотворил из трупа Эрна Сига. Он использовал бедного Эрна в качестве ширмы, изводя и подталкивая к краю безумия, прежде чем его уничтожить. Человек идеально выполнил свою задачу. Гарпун двинулся дальше, еще раз проверяя, что тело Йозефа Сабрата было расположено именно так, как надо. Улики, фальсификацией которых он занимался последнюю пару недель, тоже были разбросаны вокруг. Они были подготовлены таким образом, что когда их найдут, то они подведут дознавателей-стражи к единственному неопровержимому выводу. Убийцы Джареда Норте, Керсона Латтига, Перик, Сига и всех прочих был никто иной, как их коллега. Он изобразил на новом лице, которое теперь носил, притворно-угрюмое выражение, примиряясь, как оно на нем сидит. Но у него не было зеркала, чтобы увидеть, как оно смотрится на его свежей личине. Гарпун потер лицо, которое воспроизводило теперь вид оперативника Еврота. Оно ощущалось странным и незавершенным. Вихрь новых воспоминаний и черт личности, вытянутый из Хисоса, разрушался там, где он смешивался с водоворотом Сабрата, вызывая у гарпуна умственную тошноту. Похоже, придется зачистить флегматичную личность префекта, и чем раньше, тем лучше. И спустив глубокий вздох, гарпун шлепнулся на пол и уселся, скрестив ноги. Он обратился к упражнениям, вбитым в него его хозяином, и сфокусировал свою волю, представляя ее в виде черты ядовитого пламени, окантованного чернильно-черным льдом. Погрузившись в глубины своего рассудка, гарпун нашел клетку и рывком распахнул ее, протягивая когти внутрь, чтобы подобрать лоскутки разума, которые были всем, что осталось от Йозефа Сабрата. Он осклабился, когда трясущаяся личность запульсировала страхом, явно осознав близость окончательной смерти. Тогда он начал зачистку, начал рвать вдоль и поперек, уничтожать все, из чего она состояла, извергать из себя каждый тошнотворный, присытивший его клубок эмоций, мало-помалу вымывая из себя сидящую у него в печенках личность Сабрата. Гарпун настолько сосредоточился на этом занятии, что понял, что он уже не один, только когда услышал голос.